Монах. Анна Ефимовна сама посылала Данилу на Пермь, а когда он уехал, заскучала. Сама бы она не сказала, что переменилось, только не так все стало. Данила везде завел новые порядки, и неплохие порядки, а только беспокойно было с ними. Каждый день приходили к Анне приказчики, жаловались на холопов. Работают плохо, не слушают, озорничают. Анна и сама замечала, когда ходила по двору, что холопы глядят искоса и поклоны отдают нехотя. Раз вечером пришла к ней Фрося и начала говорить. «И чего тебе, доченька, за хозяйством так убиваться? На то приказчики, не бабье то дело. Вон Иван Максимович сколь борзый был, и то по кузницам да поварницам не совался. То уж Данил Иванович гораст прыток. Ну, тому в охотку, молот еще. А ты в летах уже, еще не равен час обидит кто. Народ, но не озорной, особливо вольный. А уж после казаков тех вовсе разбаловались. Не было б беды». «Чего каркаешь, старая?» — сказала Анна Ефимовна. «Чай я хозяйка. Коль нет Ивана Максимовича да Данила Ивановича, кому ж и смотреть, как не мне?» «Да, вишь, обижаются больно на Данила Ивановича. Сильно де работы прижал, уморил вовсе. И едова хуже, и спать де вовсе не дает, а ты по его все. Мотри, не обидели б тебя, боязно мне». Анна Ефимовна рассердилась. «Молчи, мамка», — сказала она. «Разленились холопы, то и не по сердцу, когда глядывают за ними. Не бывать тому, чтоб я холопий оберегаться стала. Они, пущай, хозяйки, опасаются. Сколь пугливо стала Фроська, не плоше Марицы Михайловны». «Ой, я-то старая запамятовала вовсе. Феония давеча заходила, молвила, свекровушка де твоя побывать велела к ней». «Чего ж сряду не сказала? Гневаться будет. Чего ей надобно?» Анна Ефимовна встала и нехотя пошла к Марице Михайловне. Знала она, что свекровь не любит ее. Видно, случилось что-нибудь, коли позвала. Марица Михайловна встретила Анну в тревоге. «Аннушка, — сказала она, — беда нам, прогневили мы знать Господа. Ума не приложу, что и делать. Данилушка-то сплыл. Чует мое сердце не вернуться ему». «Чего ж такое, матушка? — спросила Анна. — Альфомушка что молвил?» «Не Фомушка. Ох, не в силу мне. Саввушка, подь, поведай Анне, что тебе Иона открыл». Тут только Анна заметила, что у дверей, прислонясь к притолоке, стоял худой монах с черной бородою. Все в горнице глаз с него не сводили. И Феония, и Агаша, и сенные девки. Все сбились в кучу, словно стадо овец, и со страхом смотрели на инока. Только Фомушка сидел на полу и раскладывал щепочки. «Какой Иона, матушка?» — спросила Анна. «Аль не ведаешь? Благовещенского собора диакон». Монах шагнул шага два, стал перед Анной, уставил на нее черные глаза и заговорил глухим, отрывистым голосом. «Иона к Богу прилежит. Дьяконица померши, он от мира уйти чится, соблазн в миру. Хыж бы и в соборе тож. Отца-настоятеля взять, духовного звания, а все мирским норовит, наипаче богатеем. Мирские дары емлет, а о душах не печется. Страх Божий забыл. Знамения не зрит. Участились, но не знамения. Гневен Бог Господь». Монах поднял руку и потряс ею. Глаза у него сверкали. Марица Михайловна громко вздыхала. «А какие знамения?» — спросила Анна. «Не ведаешь? Собаками люди лают, козлами блекочут, сороками стрекотят. За грехи-то. Во святую обитель и то грех проник. У нас старец Измаил хвостить почал, смуту меж братьей завел. Благо отец игумен строг не спущает. Кто соблажнится, посохом бьет нещадно и огнем в груди тычет и разными пытками пытает, укрощает плоть. Непокорных в железа сажает». «Ох, святители!» — вздохнула Феония. «Братьев-то!» «Чего скулишь?» — обернулся к ней Савва. «Кто соблажнился, тот сатане брат». «Саввушка!» — умильно заговорила Марица Михайловна. «Молви, Аннушки, кое новое знамение поведал тебе Иона». «Грозное знамение! Беда дому сему и всем, я же в нем!» — открылся мне Иона. Смутился дух его. В ночи, как спать полегли, все восстал Иона и пошел в собор. Макриде святой свечу затепли, диаконица обещался. Лишь вступил в притвор храма, зрит деру черную отверстую, и оттуда чепи, брецания и глаз дальний глуховитый. «Покайтесь, покайтесь, обличу убойцу!» Страх объял Иону, и он обратился вспять. Помолился и спать возлег. А в ночи диаконица Макрида ему явилась. Укоряла горестно, что обета не выполнил. Темно ей в ночи, как у святой Макриды свеча не возжжена. В другую ночь вновь Иона в храм пошед. И вновь деру узрел, и чепи брецания, и глаз возвал. «Обличу убойцу, главу сыму! Разорю хорома его, взыщу долг его!» Ринулся тут Иона из врат, и на паперти пал, и досвету, как неживой, лежал. А наутро пришед ко мне, поведал о знамени сем, и изрек, что призывает его Господь к покаянию. С той поры положил Иона в сердце своем от мира отречься и святое пострижение принять. Марица Михайловна давно плакала, Феония всхлипывала. Девки сенные тоже. «Матушка, — сказала Анна, — чего ж убиваешься? То знамение Ионе было, Иона пострижение примет, в обители все грехи свои замолит». Монах строго посмотрел на Анну. «Очерь маловерная, — сказал он, — не зришь знамение Божие. А про какие хоромы глаз вещал? Едины хоромы тут, строгановские хоромы. С кого долг взыщется, кто много имеет. Ранее страх Божий в хоромах сих жил. Многие дары обители святой слались. Оно не оскудело десницы дающего, и милосердие Божие оскудеет. Ох, горе дому сему и владыкам его, коли не принесут покаяния и не отверзут щедрот своих. Аз грешный, отрису прах от ног своих и покину делающих злая». Монах повернулся и шагнул к двери. Марица Михайловна протянула к нему руки и пыталась встать. Она вся ослабела от страха и не могла подняться с лавки. «Савушка! — воскликнула она дрожащим голосом. — Не покинь ты нас, научи нас, как избыть беды. Тебя Господь разумом одарил. Не остави, слезно молю тебя». «Не мне молись, — гремел монах, — Богу молись. Покайся! И ты покайся, маловерная! — обернулся он к Анне. — Не то разорит Господь хоромы ваши и сокровища в прах обратит. И будете вы, как Иов многострадальный, черепками гной из гнойниц выскребать». Старуха громко зарыдала. Потом вдруг она спохватилась, подняла голову и вскричала. «Фиона, Фиона, возьми ключ, открой поставец, что изголовье моего. Укладка там малая, серебряная, чеканная. Подай сюда!» Феония быстро побежала, открыла поставец и достала укладку. «Подай, подай сюда!» – торопила Марица Михайловна. Феония подала укладку, а сама так и прилипла к полу, не могла глаз от нее отвести. Монах тоже остановился и ждал. Марица Михайловна отомкнула маленьким ключом укладку. Там так и засверкали камни, яхонты, изумруды, жемчуг, бирюза. У Феонии даже руки задрожали, когда Марица Михайловна стала перебирать камни. Фомушка тоже подполз и заглядывал в укладку. «Фомушки, камушка, — бормотал он, — ясненького камушка. Погодь, Фомушка, погодь, — говорила Марица Михайловна. Наконец она нашла то, что искала. Жемчужное ожерелье с большим изумрудом посредине. «Вот, Савушка, — сказала она, — по усердию моему, прими Христа ради Иову многострадальному на икону. Може, он на нас воззрит. И ты, Савушка, помолись за нас грешных. Може, и помилует нас Господь по молитве твоей». «Рука дающего не оскудевает, — сказал монах, глядя на укладку. — Новую икону поставили мы в обители Даниилу святому. Не украшено лишь». «Даниилу? — заторопилась Марица Михайловна. — Данилушкину заступнику, ох, надобно украсить, надобно». Марица Михайловна отобрала 5 крупных бурмитских зерен и подала монаху. Тот вынул кошель и положил в него то и другое. Феония громко вздохнула, Фомушка заплакал. «Фомушки, камушка, Фомушки!» Марица Михайловна выбрала небольшой яхонт и дала его Фомушке. «Прими, Божий человек», — сказала она, — «не потеряй, Матрифомушка». «Еще Фомушки», — бормотал тот и тянулся к укладке. Феония не выдержала. «По что даешь, государыня?» — прошипела она. «Потеряет Фомушка, экое богачество!» «Прах то земной», — сказал монах. «На небесах ищи сокровища». Феония со злобой посмотрела на монаха и присела на пол около Фомушки. Он подбрасывал яхонт, ловил его и громко смеялся. «Мир дому сему», — сказал монах и пошел к двери.